Визгливый вопль старшего инспектора разорвал оцепенелое молчание. Он кинулся к Чезаре, но художник оттолкнул его изо всей силы и поднял бесчувственную Илья. «Ко мне!» — вопил полицейский. «Хватайте их обоих! Они разыграли комедию! Я арестую их!» «Опомнитесь, вы офицер!» — послышался четкий голос Сандры. «До сих пор вы представляли закон, и мы подчинялись вам. А сейчас вы действуете как гестаповец. Разве вы не видите, что произошло несчастье? Придите в себя, стыдно!» Инспектора будто облили холодной водой. «Посмотрим», — угрюмо буркнул он, давая знак своим помощникам отойти. «Что с ней такое?» «С мисс Леомида вы имеете в виду?» «Да, да, конечно же». «Может быть, обморок после глубокого погружения? Может быть, тепловой удар? Она стояла на солнце после холодной воды. Увидим. Да вот она приходит в себя». Леа широко раскрыла недоумевающие глаза, подняла руку, чтобы вытереть обрызганное водой лицо. Чезаре отнес ее в тень рубки, где лейтенант уже расстелил матрас и положил подушку. Леа оглянулась кругом, явно не узнавая присутствующих. «Чезаре, милый!» Сердце художника дрогнуло. Леа узнала его. «Кто эти люди? Зачем мы здесь? Со мной что-нибудь случилось?» «Ничего не случилось, дорогая. Лежи спокойно. Это у тебя после долгого погружения. Мы нашли корабли». «Какие корабли?» «Да, помню, амфоры у Кротоны». Чезаре похолодел и беспомощно оглянулся на обступивших его товарищей. «Вы сами успокойтесь, Чезаре. Отнесем Леа в каюту, дадим снотворного, поспит и придет в себя. Поднимите ее», — обратилась Сандра к лейтенанту и инженеру. Те послушно подняли Леа. «Кто они? Зачем меня несут?» — спрашивала Леа. И ее голосок, ставший по-детски слабым и тонким, болезненной жалостью отдался в душе Чезаре. Инспектор с подозрением следил за тем, как ее уносили. «Я далеко не уверен, что весь этот спектакль не разыгран нарочно», — начал он. Капитан не дал ему окончить. «Довольно, сэр. Мы немедленно снимаемся с якоря и идем в Кейптаун. Возможно, потребуются искусные врачи. Эти глубокие спуски иногда дают тяжелые последствия». «Во имя закона, какие у вас к нам претензии? Считайте, что корона или что бы это там ни было не найдено. Мы нашли, мы и положили ее на место, где ваше правительство, храни его Бог, возьмет, если найдет нужным. Все осталось, как было до нашей приятной встречи». «Ирония ваша неуместна, сэр. Я оказался глупцом, обойденным как мальчишка». «Никто вас не намерен обходить. Случайность, господин инспектор. Но примите искренний совет. Открытие кораблей — это сенсация, которая привлечет сотни репортеров. И если каждому из них будет сообщено о не вполне соответствующем нормам поведения старшего инспектора... Простите, не расслышал фамилии, сэр? Ван Каллен. Но мне хотелось бы разойтись по-хорошему. Может быть, кто-нибудь из ваших водолазов попробует спуститься и поднять корону? Наверное, она лежит на песке под кораблем, на виду. Тогда у нас все будет по-хорошему».